161. 26 октября 1916 года, вечер. «Дорогой мой взъерошенный и разъяренный цыпленок, ты права. Все это не так важно, и неприятности, причиняемые Эвр, не бог весть как велики, но я никогда и не говорил этого. И все-таки поневоле злишься, когда видишь сплошные купюры да пропуски, а всю середину главы перевязочный пункт вырезал какой-то невежественный и злобный вивисектор. Однако это не значит, что я всем недоволен. Кусок этот, судя по всему, удался, имеет успех у читателей, убедительным доказательством чего является предложение Терри, которое я вчера переслал тебе, но этому успеху Эвр вовсе не способствовал, а наоборот. Ее самочинное вычеркивание и, пожалуй, особенно ее злополучные замены снизили качество и значимость отрывка. По-моему, получилось бы гораздо лучше, если бы редакция действовала смело, а не юлила бы и не тряслась от страха. Нашли же они в себе мужество протестовать против цензорской купюры в портике. Но посягательство на перевязочный пункт я считаю ударом оскорбительным для писателя, имеющего чувство собственного достоинства. И снести его молча нельзя. Ты прикинула правильно. Я считаю, что работа займет 5-6 номеров, а «Заря» 6 или 7. К концу я, возможно, приеду в Париж. Это было бы чудесно. Повидаюсь с Терри, и если он будет настаивать на своем предложении издать «Огонь», несмотря ни на что, я, вероятно, соглашусь ради широкого распространения, которое обеспечит книги эта комбинация. Но я определенно укажу, что, по-моему, ценность книги не столько в фактическом материале, сколько в общей ее направленности. И это нужно отметить в предисловии. То, что ты написала относительно пометки на полях, мучает меня. Я упорно напрягаю память, стараюсь восстановить факты, и в туманной дали прошлого вижу следующее. «Заря» была перепечатана в двух экземплярах. Первый экземпляр начинается с двух лиловых страниц, а все остальные черные. Лишь с ним и нужно сверяться, так как во втором экземпляре он весь лиловый. Нет позднейших поправок. Среди этих поправок есть одно важнейшее изменение, которое я сделал после того, как прочел эту главу вслух тебе и Макиате. Исправленный текст написан от руки на листке линованной бумаги. Очень хорошо помню, что я перенес в другое место отрывок, который начинается фразой «Значит, после войны придется снова воевать». Этот отрывок выбрасывать никак нельзя. Но он был не на месте, в нем развивалась мысль, которая повторялась ниже, и я оба отрывка соединил. Если каббалистический знак больше нигде не повторяется, и ты увидишь, что мысль развивается лучше и ярче, чем в исправленном варианте, второй экземпляр через копирку, не обращай внимания на этот знак, вызванный чрезмерной излишней придирчивостью в отделке. Соблаговоли, малышка, взглянуть своими глазищами на первоначальный текст. Сравни его с переделанным, и ты поймешь, что в своих исправлениях я стремился к простоте. Вот мое объяснение. Перебрюн прислала мне хорошее письмо. Я весьма чувствителен к похвалам моей книги, поскольку она может сыграть важную роль в борьбе идей. Я не имел таких больших притязаний, когда начал ее писать. Но мне повезло. Появились и свободное время, и условия, позволившие мне объединить и обработать материал. Больше всего радуюсь этому. Я счастлив, что, например, сегодняшний кусок, конец прогулки, где я четко изложил свою мысль, напечатан и дошел до многих тысяч читателей. Чувствую, что это очень серьезно и важно. Если они поместят последнюю главу, это будет для меня большой радостью. Но именно из-за этого внутреннего удовлетворения, этого подъема духа, я особенно остро ощущаю, что люди, враждебные моим взглядам, стараются смягчить их, затушевать, опошляют и лишают значимости всю книгу дурацкой заменой отдельных слов и фраз и произвольным выбрасыванием в корзинку для бумаг целых отрывков. Признаюсь, я ожидал худшего, но это еще недостаточное основание, чтобы без ворчания позволить им орудовать. Вспомни, что в другом лагере никогда не упускают случая усилить полемику и развить свои идиотские теории. Посылаю тебе вырезку из «Revue Hebdomadaire», статью Анри Бордо, известного католического писателя, будущего академика о несчастном болване Поле Аккере. Читая такие вещи, я настраиваюсь особенно воинственно. Я нахожу, и совершенно справедливо, что мы недостаточно боремся со злом, что я сам недостаточно борюсь. Я здесь часто беседую с солдатами, ведь у нас в лазарете все больные, настоящие солдаты. Как правило, их после ранения снова отправляли на фронт, и некоторых по нескольку раз. Признаюсь, я веду пропаганду. Мне отрадно видеть, что мои слова об интернационале, этом великом воплощении самых мощных моральных идей, опрокидывающим все преграды косности предрассудков и лжи, находят отклик в сердцах людей, которые, подобно героям огня, вынесли всю тяжесть большой войны на своих плечах и являются пролетариями битв. С глубоким удовлетворением убеждаюсь также, что в последней главе книги я все сказал, ясно обрисовал современное положение и показал наш долг в будущем, ничего, кажется, не оставив в тени». В разговоре мне случается иногда приводить фразы из «Зари». Они, естественно, приходят мне на память, когда я говорю о том, что я передумал за всю свою жизнь. И солдаты слушают, соглашаются, подтверждают, что ни говори, это правда. И для них это не пустые слова. Я думаю, что нужно оставить заглавие «Огонь». Изменить его значит добровольно отказаться от того впечатления, которое оно производило до сих пор. К тому же это заглавие начинает мне нравиться. Оно выражает всю серьезность потрясения, которое сейчас переживает мир. Мир охвачен огнем. Что ты на это скажешь?